Домой. И вдруг по пути домой известие. Рязанцы нападали на обозы с ранеными. У Дмитрия от гнева стало бледным лицо. Сжались кулаки. Зло прохрипел. Уничтожу Олега. Дождался тать нашей слабости. Не гневи бога, князь. Олег со своими как стоял, так и стоит там, где Ягалу стерег. А что его люди за его спиной делают, про то мог и не знать. Вечно у него не все, как у людей. Алена возилась у печи. Много ли одинокой бабе надо? Раз в неделю хлеб посадить, да горшок каши. Одинокой не всякий день и печь топит, чтобы дрова не расходовать. В избе холодно, а от этого даже чуть сыро. Мысли снова вернулись к русским полкам, ушедшим на битву с Мамаем. Как там этот красивый ратник? Выжил ли? В то, что найдет ее, если выжил, не верила. И вдруг точно почуяла что-то. Сердце вдруг остановилось. Прижав руки к груди, выронила на пол горшок с водой, не заметила. А прометью бросилась вон из избы, как была раздетая, едва не простоволосая. Бежала к дороге, по которой войско шло к Дону. Почему, и сама не знала. Сердце гнало ее. Глядя вслед мчащейся Алене, заполошились и другие бабы. — Ты куда? Чуешь что? Побросав все дела, кинулись за подругой. А босс с ранеными тащился медленно. Все же дороги не было. Так, просека, не больше. Трясло страшно, а людям и без того больно и плохо. Охрана невелика. Да и кто мог напасть на своей земле, да еще на героев такой битвы? Если попадались в пути рязанские деревни, то все от мала до велика сбегались послушать, как была бита мамаевская рать. Охрана обоза уже мозоли на языке набила, рассказывая о переправе, о тумане, о полках, так крепко сражавшихся. Но главное, о засадном полке, вовремя выскочившем и ударившем в спину ордынцев. А потом, как гнали тех до самой красивой мечи. Большинству было все равно, где это самая красивая меча. И даже про засадный полк не все понимали. Но хорошо понимали, что бит был проклятый Мамай так, что едва ноги унес. Жалели, что не попал тать в плен, что не порвали его подлого между двух берез, как в старину делали. И уж кормили всех от пуза, и охранников, и раненых, приносили травы, помогали делать примочки, отвары, перевязывали, давали дальше на дорогу и полотен рваных для перевязки и еды. Всего. Потому, когда путь вдруг заступили какие-то люди, охрана и не забеспокоилась. Хотели только сказать, что не гоже посреди дня останавливаться на постой, надо поспешить к Москве. Но вышедшие не собирались ни расспрашивать, ни чего-то давать. Они, наоборот, собирались грабить. Охранники даже опешили. Пока опомнились, схватились за оружие, нападавшие принялись срывать с лежащих беспомощных людей все, что увидели ценного. Сталкивать их с подвод, бросать на землю. «Ах вы ж тати проклятые!» — разозлился один из охранников. «Нас, ордынцы, не побили, так вы, ржа рязанская, решили добить?» Бой получился коротким. Но не потому, что победили охранники и нападавшие, а потому, что по полю к обозу мчались оголтелые бабы. Размахивая, чем попало, отчаянно крича, женщины подскочили и принялись бить нападавших скалками и ухватами, просто руками. Опешившие разбойники отступили в кусты, из которых недавно вышли. Одна из баб вела себя так вообще странно. Она принялась взглядываться в лицо каждого лежавшего. «Зря своего ищешь. Рязанцев отдельно повезли. Здесь московские лежат». «Мне московский и нужен. Давайте к нам в деревню. Своих дождетесь», — предложила та, что постарше. Предложение было разумным, потому повернули к деревне, а в сторону остального войска отправили известие, что рязанцы нападают на обозы с ранеными. Саму деревню убеждали ратников. «То не наши были, они из-за реки, в деревне, что за бродом живут. Мы приметили кто, после разберемся». Алена все ходила, всматривалась, и вдруг Семен застонал, прося пить. Если бы не этот голос, раздавшийся из-под сплошной повязки на лице, ни за что не узнала бы. Вернее, не увидела. Бросилась к парню. «Сейчас, родной, сейчас». Приподняв голову, осторожно поила, а он вдруг счастливо улыбнулся. Алена, не забыл. Как забудешь? Очнулся Семен не скоро. Он в бою пострадал немало. И от Тати тоже. А потому выживал тяжело. Алена говорила оставить парня у себя, мол, выздоровеет, сам решит, куда ему деваться. Кто-то припомнил, что Семен говорил, мол, одинокий, так пусть остается, ежели в Москве никто не ждет. В Москву прибыл первый обоз с ранеными. Встречали его без торжественного перезвона колоколов, без хоругвий и криков радости. Напротив, как-то вдруг испугались москвичи, и вдруг по городу прокатилось «Первые герои прибыли». Мигом сбежалась вся Москва, разобрали своих и не своих по домам, расспрашивали, расспрашивали, пытали, не видели ли того-то или того-то, не слышал ли об этом или этом. Раненые, что могли, рассказывали, не скупясь на краски, а где и привирали, то им вину ставить нельзя. Про битву Пересвета с Челыбуем такого понарассказывали, что совсем непонятно было, кто кого и как поразил копьем. Иногда получалось, что богатырь Пересвет одним копьем и лошадь, и всадника пробил. Но счастливые москвичи верили любым россказням. Хотелось надеяться, что это последняя битва с проклятыми, что уж теперь на русской земле наступит мир. Всех интересовало одно — скоро ли остальные возвратятся? Но пока шли обоз за обозом калеченных и просто больных, а потом привезли еще погибших. И пока велели не хранить, мол, завтра князь с дружиной прибудет, тогда и всех вместе с честью земле предадут. Конечно, нашлись те, кто своих родичей все же забрал и поспешил похоронить рядом с дедовыми могилами. Великая княгиня Евдокия уже знала, что Дмитрий жив, даже не ранен, только сильно пострадал от собственных доспехов, которые ему жизнь спасли. Знали, что Маша осталась вдовой, потому как погиб Микола. Согласили на многих московских дворах. Рыдала Мария Дмитриевна, оплакивая любимого Миколу. Рыдала вдова Тимофея Валуевича Феодосия. Вдова, сложившего голову за новое отечество Андрея Сиркизовича. Мария, вдова Михаила, внука Акинфова, Аксинья. Тысячи других вдов и матерей, дочерей и сестер русских. Хоть и радостна была победа, но полнилась плачем земля русская по погибшим на поле Куликову. На Москве не просто звон колоколов. Они захлебывались собственными голосами. Все горожане от мала до велика высыпались встречать рать, которую полтора месяца назад провожали на смертный бой. Стены Кремля, казалось, рухнут от количества взобравшихся на них. Взглядывались вдаль, напрягались, как могли, кто раньше заметит идущее войско. И вдруг истошный крик «Идут!» Те, кто еще оставался внизу, мигом оказались на стенах и обомлели. Конечно, понимали, что битва была тяжелой, что не все вернутся домой, но чтоб так. В Куликовом поле больше всего погибло ратников московского княжества. На их полки, передовой и большой, пришелся самый сильный удар Мамаевой конницы и генуэзской пехоты. Потому и полегло больше. Князь Дмитрий Иванович возвращал домой едва ли половину ушедших с ним из Москвы. Опомнившись, москвичи бросились навстречу вернувшимся. Встреча у Андронникова монастыря была не просто теплой, уж куда горячей. Мария Бондарева ходила среди телег с ранеными, заглядывая в лицо каждому. Подходила к стоявшим пока в рядах воинам и, беспомощно разводя руками, что-то говорила. Боброк не выдержал, подъехал ближе. — Сына найти не можешь, мать! — та подняла на воеводу растерянные глаза. — Ни одного. Шестерых. — Сколько? — Шестеро соколиков на Дон ушли. Боброк спрыгнул с лошади, низко склонился перед Марьей. Прости, мать. Только невозможно никого уберечь было. То та словно не понимала, бормотала. А у сестры оба, двое вернулись, и муж, и сын. Она села прямо в дорожную пыль и завыла, схватившись за голову. Ой! Да зачем же я вас родила на погибель вашу? Ой, да зачем же я вас холила, лелеяла? К ней подошел Степан Бондарев, попытался поднять, укоряя. Марья, вставай, пойдем домой. Никто нам с тобой не поможет. Воевода сам, небось, в лесу прятался, пока бой шел. А как полегли соколики наши, ордынцев побив, так и выехал посмотреть. Договорить едва успел, сам Боброк замер от такой несправедливости, а вот дружинник, что стоял рядом, вдруг схватил Бондарева за грудки. — Ты говори, да не заговаривайся! Знаешь, каково стоять, видя, как твоих друзей убивают? Но ежели бы мы не выдержали, то и не побили бы Мамайку. Зашумели другие воины. Мол, запасной полк все решил, и если бы не несли решающий удар, то перебили бы ордынцев русских. Здоровенный мужик попытался оттеснить безутешных мужа и жену от возмущенных воинов. «Ты, воевода, на них не серчай! У них шестеро сыновей мор не взял. Вокруг все вымерли, а их семья целехонькой осталась. А вот с Дона, видишь, никто не вернулся. Потому и говорят всякое». Боброк чуть смущенно дернул головой. «Погибших жаль, но все же думать надо, что говорят. Всем на том поле Куликовым тяжело было. И тем, кто бился, и тем, кто в засаде сидел, и тем, кто в лагере кошеварил. И правда, сильно поредели и боярские ряды тоже. Видно, крепко те бились во главе своих полков. Погибли 12 белозерских князей, 40 московских бояр, 13 новгородских бояр-посадников, 50 бояр Нижнего Новгорода, 40 серпуховских, 20 переяславских, 25 костромских, 35 владимирских, 50 суздальских, 40 муромских, 33 ростовских, 20 дмитровских, 70 можайских, 60 звенигородских, 15 углицких, 20 галицких, а сотников или простых ратников и вовсе не счесть. Горькая то была радость, когда стали подсчитывать всех, кто не вернулся. Даже на мужские глаза навернулись слезы. Великий князь поклонился прямо с коня. «Простите меня, люди русские! Прости, люд московский! Не всех вернул домой, кого с собой увел. Да только не одна в том моя вина. Уж больно битва была жестокой. Некогда беречь. Не за себя одних стояли, за всю Русь. Но каждый погибший своей жизнью сотню других сберег». Еще в Коломне князь повелел включить самых отличившихся и погибших на поле Куликовском в свистцы для постоянного упоминания во время служб. В том числе в списке был и воевода Семен Быков, потому как ни среди живых, ни среди раненых его не нашли. Кроме того, по просьбе Дмитрия Ивановича была установлена Дмитровская суббота. Не свой день рождения вспомнил князь, а тех, что сложили свои головы в бою. С тех пор в Дмитровскую упоминают русские всех погибших.